443. Не будем печаловаться, проходя через жизнь в условиях тяжких. Через жизнь надо пройти, какова бы она ни была. Легко ли, трудно ли, не все ли равно, если дух знает свое назначение. И в пути бывают переходы и легкие, и трудные, бывают опасные, ночные, когда опасность подстерегает на каждом шагу. Но надо дойти до цели. Нельзя остановиться ни на круче, ни на краю пропасти, ни на узкой тропинке. Остановку, ночлег и отдых можно сделать в условиях благоприятных. А в пути надо идти. Не задерживайся, ибо срочен путь и желанна далекая цель. Дошедших ждет и кров, и тепло, и уют, и забота. Правда, она не оставляет и в трудном пути, но пройти его надо ногами своими, хотя и в лучах заботы. Хотел бы встретить скорее, но есть предел сил человеческих и выносливости, и дойти надо, не надорвав сил. Многие думают идти по пути, устланному цветами, забывая, что на камнях цветы не растут, и бесплоден песок пустыни жизни. Сурово и твердо, зная неизбежность земного пути, устремляется дух, закаленный вперед, не останавливаясь и не смущаясь ничем. И через это надо пройти, говорит закаленное сердце, преодолевая очередное задание. Случайно ничто не бывает. И если жизненный узор слагается особым рисунком, то не очередное ли нахождение его цель? Трудность всяких новых условий заключается в том, что их надо ассимилировать, настроить гармонично, преодолеть и подчинить устремленным токам воли, и притом так, чтобы воля определила их тонус. Ведущую роль можно передать случайностям внешних условий, но это не будет решением задачи, ибо воля Архата подчиняет себе хаос и разбросанность внешних воздействий. Словом, очередную задачу преодоления каждого нового отрезка пути надо осознать и, осознав, выйти снова победителем, ни на миг не теряя направления и цели. Учитель любит видеть, как ничто не смущает непоколебимую силу уверенности духа, который знает свой путь. Кто и что может его заступить? Случайные прохожие или сопутники, или временность комбинаций случайных условий, которые завтра исчезнут, как дым заодно с прохожими? Нет. Путь заповедный не приступит никто и ничто, если осознана мощь неистребимой, неуничтожаемой сущности человека. Руку даю, проведу невредимо, дойдем до положенного, я сказал.